Главы 4, 5 и 6 посвящены аккаунт-планированию в самом широком смысле этого слова. В них рассматриваются те стадии разработки рекламы, на протяжении которых особенно велика роль аккаунт-планера. Это поиск стратегического решения проблемы, превращение идеи в бриф, стимулирующий творчество и, наконец, поиск путей совершенствования сырых творческих идей. Однако, надеюсь, я достаточно ясно показал, что аккаунт-планер не несет и не может нести всей ответственности за эти задачи. Лучшие решения в сфере рекламы почти всегда возникают благодаря сочетанию опыта и задумок заказчика, сотрудников креативного отдела и самого потребителя. Хотя аккаунт-планер и представляет мнение потребителя, но без проницательного заказчика и талантливых креативщиков реклама вряд ли сдвинется с места. Самые удачные решения в рекламе обычно возникают благодаря исследованиям, в которых есть и здравый смысл, и творческий потенциал, и рациональный анализ, и нестандартные подходы, когда объективное становится выше субъективного, а простое побеждает сложное. Не следует забывать и о положительном заряде, возникающем при сочетании разных точек зрения. И пусть перемены, неопределенность и риск приветствуются как мощная конструктивная сила. Все эти аспекты обязательно обсуждаются на разных стадиях разработки рекламной кампании. В каждой из глав, в качестве доказательства своих аргументов, я привожу примеры из рекламных кампаний нашего агентства Goodbye Silverstein and Partners из Сан-Франциско. В том, что я опираюсь на нашу собственную рекламу, нет никакого чванства. Я вовсе не считаю нашу работу верхом совершенства. Просто я в курсе всех наших задумок, исследований и креативных разработок. Я хорошо знаю и сотрудников агентства, и заказчиков. А значит, я знаю, что и как происходило на самом деле. Ведь если бы я комментировал чужую работу, то мог бы допустить ошибки, а это нежелательно. В главах 4, 5 и 6 описываются несколько рекламных кампаний на разных стадиях их разработки. А вот глава 7, «Интуиция», посвящена одной единственной кампании «Молочка не найдется», разработанной для отраслевой организации «California Fluid Milk Processors Advisory Board», объединяющей производителей молока Калифорнии. Мы рассмотрим все стадии разработки этой кампании, начиная с первой встречи с клиентом и далее на протяжении 3 лет работы. Надеюсь, в этой главе мне удалось объединить и обобщить множество отдельных проблем, рассмотренных в разных частях книги. Чтобы как можно более подробно описать, как строятся тесные отношения между рекламщиками и представителями целевой аудитории, я останавливаюсь лишь на тех аспектах работы, которые напрямую ведут к созданию рекламы. Поэтому, за исключением кампании «Молочка не найдется», я не стану вдаваться в подробности такого важного вопроса, как оценка результатов рекламной кампании. Также хочу официально заявить, что я пишу лишь о тех кампаниях, которые принесли клиентам прибыль. Каждая из них давала отдачу по-разному, но все они успешно достигли своих целей, а иногда и превзошли всякие ожидания. К настоящему времени эти рекламные кампании для Bell Helmets, California Milk Processors, Chevy's Mexican Restaurants, Foster Farms, Isuzu, Northern California Honda Dealers, Norwegian Cruise Line, The Partnership for Drug Free America, Polaroid, Porsche, Sega и Unum принесли нам 1 гран-при Американской ассоциации маркетинга, а также 9 золотых и 4 серебряных наград Эффи за эффективную рекламу. Когда Эндрю Джаффи из журнала Adweek и Рут Миллс из издательства John Wiley & Sons задумали издать книгу об аккаунт-планировании, они обратились ко мне. Сначала я сомневался. Мне не хотелось писать нечто вроде учебника или руководства. К тому же на эту тему сложно рассуждать в одиночку. И все же я согласился, потому что мне нравится делать рекламу, а эта работа, одним из инструментов которой является аккаунт-планирование. Так была написана эта книга. Книга о рекламе, об аккаунт-планировании, а также о человеческих отношениях. Ведь именно в них кроется успех рекламы, и именно благодаря им заказчик и агентство могут работать с удовольствием и с пользой для всех. Да и в коллективе будет царить здоровая атмосфера. Самая лучшая реклама проста и притягательна, Она не сковывает наше воображение. Процесс создания рекламы должен приносить радость. Вот о чем я думал, когда писал эту книгу. Надеюсь, моя книга будет интересна всем тем, кто делает рекламу, и агентствам, и рекламодателям, ведь им хочется узнать побольше о роли аккаунт-планирования и о том, с чем его едят. Но моя книга адресована и простым людям, которые заинтересовались механизмами рекламы, хотя в обычной жизни они воспринимают ее всего лишь как рядовые потребители. Но больше всего, надеюсь, что, прочтя введение, вы на этом не остановитесь и поймете вместе со мной, что пришло время взглянуть на рекламу другими глазами. Пришло время перемен. Пора развивать честные, дружеские и доверительные отношения с потребителем. Специалистам я советую именно на этой основе строить свои новые рекламные кампании. Если это у них получится, мы сделаем еще один шаг к мечте Говарда Госседжа. Я мечтаю о волшебном мире, где рекламы будет мало, но она будет прекрасна. Думаю, и вы хотели бы жить в таком мире. И если вы разделяете нашу надежду, читайте дальше.